Наверное, только тем, кто встречает на своем тернистом пути настоящую преданную любовь-надежду. Это их немногих пригрел своим всевидящим, всемогущим взглядом Господь. Их выделил из сонма многих, их осветил своим сиянием. И если они, эти избранные, воспринимают его благость за муки, то это их вина, а не Господа. Люба так крепко задумалась, что не видела, как гордый лебедь подплыл к самому берегу и разглядывает ее, выгнув тонкую шею, шипит тихо, раскрывая клюв. «Ох, миленький, ты есть просишь?» — встрепенулась Люба. «Ну, извини, извини меня, дуру такую. Гляжу и не вижу ничего перед собой». Она стала торопливо отламывать кусочки хлеба и бросать лебедю. Важная птица, потеряв всю свою осанистость, пыталась ловить кусочки на лету. И тут же подплыл второй лебедь. Люба стала бросать ему. Ей вдруг вспомнились слова бабки. «Вон лебеди, Любка, по 200 лет живут, а один разок только женится. И ежели погибнет у лебеди его лебедушка, то он так и мается один до скончания своего лебединого веку. А ежели лебедь помрет или убьют его, то лебедушка во вдовах живет иной раз и больше сотни годов. Так-то, Любка, заруби на носу». «Неужто вы по 200 лет живете и только один раз женитесь?» — шепотом спросила Люба, глядя на двух птиц, медленно плавающих перед ней. «Выходит, вы намного-намного лучше людей. О, Господи! Да кто нас не лучше?» Она кинула в воду последний кусочек, отряхнула халат, встала и пошла к проходной, быстро мелькая стройными белыми ногами. Так уж случилось, что после первой встречи Робки и Вениамина Павловича, после их вечернего чаепития, между ними завязалась прочная дружба. Робка проглотил Мартина Идена за 2 дня и был потрясен так сильно, что ходил совершенно очумевший, не ел, не пил, и остановившиеся глаза его выражали такое смятение, что приятели, соседи, мать и даже Федор Иванович спрашивали участливо, не заболел ли он, что случилось, какое такое трагическое и непоправимое несчастье. Робко отнекивался, отмыкивался, ни с кем не хотел разговаривать. Только Богдану, который решил, что Робко опять впал в тоску из-за Милки, Робко ответил, что у него такое настроение, он даже сам не понимает, какое, из-за того, что прочитал книгу. «Книгу?» — изумился Богдан, совершенно убежденно не веря, что книга может вообще как-то подействовать на человека. «А чтобы вот так сделать из нормального малого чокнутого, в такое пусть дураки верят». И Богдан спросил опять, «Какую книгу?» «Вот». Робко показал ему Мартина Идена. Богдан взял, полистал, картинок не было. Спросил, «Про что?» «Про нас с тобой, про жизнь». «Как это про нас с тобой? Откуда этот?» Богдан посмотрел фамилию писателя. «Джек Лондон знает. Англичанин какой-то, ха!» «Он американец». «А почему фамилия Лондон? Лондон — это столица Англии, дурик». «Отвязни, Богдан, а?» Робко очнулся от состояния транса. Он посмотрел на приятеля. «Ты лучше куклу госпожи Барк читай». И он отобрал у него книжку. «Чё ты окрысился?» — обиделся Богдан. «Спросить у него нельзя. Про нас с тобой». Повторил он слова Робки. «Не может этот англичанин, ну пусть американец, мне лично плевать, хоть турок пусть будет, не может он про нас с тобой написать». «Почему?» «Потому что он про нас с тобой ничего не знает», — резонно возражал Богдан. «Он что, жил с нами, ну? Он же в капиталистической стране жил в натуре. Откуда он про нашу социалистическую жизнь может знать? Ты даешь, Роба, обхохочешься». «Ты ее читал?» — спросил Робко после паузы. «Не читал и не буду. Если он про меня написал, зачем читать? Я про себя и сам все знаю». «Дубарь ты, Вовка!» — с сожалением вздохнул Робко. «Я прочитал, и мне такое открылось. Про себя, про других людей, про жизнь». «Ой-ой, держите меня!» — презрительно хмыкнул Богдан. «Помнишь, училка по литературе верещала? Дальше он заговорил, подражая слащавому голосу учительницы. «Мальчики, девочки, когда вы прочитаете Евгения Онегина, вам откроется такое! Вы узнаете все о жизни, о себе! Это такое наслаждение, мальчики, это непередаваемо!» Богдан сплюнул презрительно. «Ну, прочитал. Никакого наслаждения. Мутата. А чего про жизнь узнал? Да ничего. Там жизнь дворянская, а у нас...» Богдан опять сплюнул. «Можно, конечно, профессорам там всяким это читать. Интересно, может. Он и великий там поэт, не спорю, памятники зря ставить не будут. Но лично мне это не в дугу». Они сидели на стрелке, на горячих от солнца ступенях пристани, и смотрели на Крымский мост. Курили полуголые, на них были мокрые трусы, только искупались. «А это увелели прочитать Чернышевского. Ты прочел?» Робко отрицательно мотнул головой. «А я взял с дуру в библиотеке. Усохнуть можно в натуре. Я пока 20 страниц одолел, так заснул 2 раза, железно говорю». Богдан засмеялся. Мимо них прошли несколько парней в спортивных формах. На плечах они несли 2 сверкающие лакированными боками байдарки и весла. Парни весело переговаривались о чем-то, смеялись. Богдан и Робко молча наблюдали, как они спустили байдарки на воду, уселись в них подвое, долго вставляли в уключенные весла. Потом оттолкнулись от бетонной ступеньки и поплыли. Ритмично взлетали весла, опускались почти без всплесков в воду, следовал рывок, и весла взлетали снова, роняя алмазные капли воды. Байдарки быстро удалялись к Крымскому мосту. Ребята смотрели им вслед. Богдан сказал с завистью: «Спортсмены. Говорят, можно в секцию записаться». «Где?» «Да здесь, на стрелке. Туда малолеток не принимают, а нас возьмут запросто». «Ну и давно пошел бы», — пожал плечами Робко. «А ты?» «Не тянет. Костику скажи, он тебе составит компанию». Робко поднялся, стянул с себя черные сатиновые трусы до колен, стал отжимать их. Богдан покосился, спросил: «Куда собрался?» «По делу надо, книжку отнести». «А я?» «Ну, пошли вместе, не знаю, может, неудобно». «А к кому?» «К историку Вениамину Павловичу». Богдан удивленно присвистнул. «Ты чего, к нему домой? Вот так запросто ходишь?» «Не запросто, но хожу. Книжки у него беру читать». Робко натянул влажные трусы, брюки, носки, обулся, взглянул на Богдана. «Пошли, деятель». Богдан уже заканчивал одеваться, как наверху из-за строения, где хранились байдарки, каноэ, другие лодки и разный спортивный инвентарь, показалась веселая компания. Впереди шел Гаврош и напевал, играя на гитаре, висевшей на ремне через плечо. За ним шли Валька Черт и Шимбай Карамар. И Шимбай нес объемистую тяжелую сумку. «Я женщин не бил до 17 лет, в 17 ударил впервые», — распевал Гаврош. И, увидев друзей, расплылся в улыбке. «О, мушкетеры! Гляди, Шимбай, культурный образ жизни ведут. Как дела, Робертина?» «Дела в прокуратуре», — хмуро ответил Робко. «А у нас делишки». «Как? Как ты сказал?» «Ну, приблотненный малый», — Гаврош захохотал. «Дела, — говорит, — в прокуратуре. Кто сказал?» «Да тут один пробегал, обронил, а я поднял». Прищурившись, Робко взглянул на Гавроша. «Да?» Гаврош был озадачен нахальным поведением Робки. «С чего бы это?» В глубине души он даже побаивался Робку, потому что, во-первых, не понимал его до конца, а стало быть, мог ждать от него любой неожиданности. Вот взял он и пришел к нему домой, не испугался. А во-вторых, должен был вернуться из заключения Борька, и если Робко ему нажалуется, Гаврошу не сдобровать. Борька был давно в законе, а это обстоятельство для приблотненной шпаны — непререкаемый авторитет, да и не только для шпаны. «Ждешь у моря погоды?» — подмигнув, спросил Ишимбай. На ступеньках он расстелил пару газет, стал вынимать из сумки бутылку, колбасу, огурцы, пучки редиски. Отец Ишимбая, Полный, мощный, бритоголовый татарин работал мясником в гастрономе на Якиманке и подворовывал на работе все, что мог. Поэтому у Ишимбая всегда водились деньжата. Всегда он притаскивал Гаврошу домой то кусище хорошего мяса, то овощей или сахару, то мороженой рыбы. «Тебе-то что?» — глянул на него робко. Он тоже их боялся, но старательно подавлял в душе страх. «Да будь что будет, не убьют же, в конце концов. Их за это Борька, когда вернется, всех на нож поставит». «А ботинки тебе не жмут?» — спросил Валя черт и почему-то заржал. «Какие ботинки?» — не понял робко. «В которых ты по переулку ходишь?» — сказал Гаврош. «Один такой гулял-гулял и из ботинок выскочил, в носках домой прибежал». Гаврош коротко рассмеялся. «А ты вообще-то в носках?» «В носках», — несколько растерялся робко. «Это хорошо», — опять влез Валька черт. «А то простудиться можно. Понял, нет?» «Ты меня на понял не бери, понял?» — набычился робко. «Ты смотри, Гаврош, с ним культурно беседуют, а он зубы скалит». На худом, заостренном лице черта заходили желваки. Валька был самым опасным из всей шпаны. Недаром прозвище «Черт». Внешне веселый, покладистый, даже трусоватый. Он вдруг приходил в тихую звериную ярость. И тогда ему было море по колено. Мог запросто пырнуть ножом, ударить кирпичом по голове, железным прутом, да чем угодно. И остановить его уже никто не мог. Эти приступы бешенства также внезапно прекращались. И когда на него снова накатит, никто не мог предположить. «Без ботинок можешь остаться и без носков», — процедил Валька черт, и рука его потянулась к внутреннему карману куртки. Там на пришитой бретельке всегда висела финка. «Кончай, черт», — позвал Ишимбай, — «водка киснет». Он действительно разложил на импровизированном столе колбасу, огурцы и редиску, откупорил бутылку. «Пошли, а то хуже будет», — шепнул Богдан, дернув робку за рукав. «Твое счастье, падла!» — процедил Валька и подсел к приятелям. Они выпили по очереди из одного стакана, стали с хрустом жевать огурцы и редиску. Робко и Богдан медленно пошли прочь, когда Гаврош окликнул. «Роба, может, выпьешь?» «Знаешь, как говорят, налей врагу, и он станет твоим другом. Давай, подваливай!» Робко вдруг повернулся и пошел обратно. «Ты чё, пить с ними будешь?» — испуганно зашептал Богдан. Робко не ответил. Подошел, сел рядом с Гаврошем на ступеньку. Светило солнце и плескалась спокойная вода. Вдали плыли байдарки. Спортсмены равномерно взмахивали длинными веслами. И виден был красавец Крымский мост. Цепи, поддерживающие его, тоже отливали на солнце. Гладь воды утекала под мост, становясь непроницаемо черной. Из-под моста показался речной трамвайчик. «Богдан, а ты чего?» — позвал Ишимбай. «Дают, бери, а бьют, беги!» Богдан нехотя подошел, но садиться не стал. Робки протянули стакан, наполовину полный. Робко глубоко вздохнул и выпил. Гаврош сунул ему под нос огурец. Ишимбай в это время вынул засаленную колоду карт. «Ну что, попытаем удачки? На тебя скинуть, Робертино?» «Давай карточку», — сказал Гаврош. «У тебя ахча есть, Роба?» «Есть немного», — чуть захмелев ответил Робко. «Дай ему тоже карточку», — сказал Гаврош. Играли в буру или 31. Робке сначала везло, как и полагается, хотя в этих дворовых играх петух, бура, 31, он был не новичок, но скоро стал проигрывать. У него была тридцатка, накопленная по рублю, и он скоро ее проиграл. «Давай в долг, Робертино», — улыбнулся Валька черт, тасуя колоду. И тут Робко случайно увидел, как черт ловко сунул две карты за рукав, закатанной до локтей рубахи. И Робко прохрипел: «Вынь карты из рукава». «Чего? Ты чего мелешь?» — окрысился Валька черт. «Вынь карты из рукава», — повторил Робко, а Богдан вновь потянул его за куртку. «Кончай, Роба!» «Ай, Валя! Ай, нехорошо мухлевать со своими! Засмеялся Ишимбай, хотя прекрасно понимал, что Валька мухлевал, и мухлевал он против Робки.